Глава 6. Селина. «Мама, я в полной заднице», — сорвалось с губ, пока над грязной заляпанной ванной я отмывала руки от тошнотворной грязи. Никогда не думала, что со мной случится что-то подобное. В страшном сне не могло присниться. «В полной, совершеннейшей, очень глубокой зад...» «Молодец, кукла! Отлично поработали сегодня!» — пробасил Кермак из-за двери, пристраивая весь мой сегодняшний улов. Желудок сжался от рвотных позывов, которые с трудом удалось сдержать. Раненная нога ужасно ныла, наступать на нее становилось проблематично. Но сейчас я думала о ней в последнюю очередь. За окном давно был поздний вечер, я не ела весь день, от усталости болела спина, а кожа на руках нестерпимо зудела. Кермак любезно выделил мне для работы какие-то перчатки. Вот только они были не намного чище того, что мне пришлось собирать. Дело в том, что мой спаситель оказался скорняком. Он занимался выделкой кожи и меха самых разных животных, туши которых меня сперва так напугали. Казалось бы, не самое страшное занятие из возможных. Всяко не публичный дом. Вот только в качестве химикатов для своей работы Кермак использовал собачье дерьмо. А его приходилось регулярно где-то находить, потому что запасы постоянно растрачивались. Судя по всему, в этом диком мире, где технологии причудливым образом смешались с каким-то странным волшебством, которое я пока была скорее склонна считать фокусами, не было разработано иных составов для кожевенного производства, кроме токсичных отходов жизнедеятельности. А я, признаться, понятия не имела, как на самом деле происходит процесс выделки. Альтернативу предложить не было никакой возможности. Чем заменить этот ужасный ингредиент для работы, если никогда с подобной задачей не сталкивался? И даже погуглить негде. Я, стиснув зубы, продолжала оттирать руки, покрываясь испариной от отвращения. «Выходи, кукла! Я тут ужин приготовил, ты заслужила!» Тем временем кричал из-за двери Кермак. А я, несмотря на то, что не ела весь день, больше хотела подышать свежим воздухом и с головой погрузиться в наполненную пеной ванну и не выныривать из нее минут цать. Вот только у Кермака не было нормальной ванны, лишь грязноватая корыта, одно из тех, в которых он вымачивал шкуры. Я закрыла глаза и постаралась не дышать, не открывая их, вытерла руки о какое-то полотенце и вышла к столу своего нового босса. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Кермак оказался неплохим мужиком, не злым, не озабоченным, не грубым. Разве что он был повернут на своей работе и совершенно не ведал такого понятия, как чистота. «Давай, налетай!» Махнул он рукой мне, пока я подходила к невытертому столу, на котором стояла тарелка, полная мясного жаркого. Пахло... пахло. Но живот скрутило от голода, и я заставила себя съесть хоть пару ложек. Кермак к тому времени уже подчистил свою миску размером с тазик и вытер руки о тонкие сальные волосы, еще сильнее приглаживая их к круглой, как шар, голове. «А ты почему так мало ешь?» Удивился он вдруг, заметив, как я отодвигаю тарелку. Желудок снова скрутило. «Что-то у меня нет аппетита», — пробубнила я, бросая короткий взгляд на кольцо Дарка, задумчиво потянула его, пытаясь снять, но снова безуспешно. «По-хорошему, мне нужно было как можно быстрее доставить кольцо в какой-то там чертог. Вот только, когда я спросила об этом сегодня утром Кермака, он ответил, что туда 4 дня пути на карете или 3 на лошади. Мне уже никак не успеть. К тому же, кто знает, что случилось бы, если бы удалось доставить кольцо по адресу. Может, хозяин драгоценности казнил бы меня за воровство». В некоторых царствах и в моем-то мире вполне существовали подобные наказания. Что уж говорить об этой дикой империи. Кермак сказал, что она называется «Новая Райалари» и простирается на несколько континентов. Это было огромное государство, поделенное на 7 королевств, и мы находились в самом диком и дальнем из них. Конечно, это вполне логично с моим везением. Нет бы оказаться в цветущей долине с феями и бабочками, где меня носил бы на руках прекрасный принц и пел бы серенады под окном дивного дворца. Нет, мое сумасшествие перенесло меня в дикие земли, полные вампиров, каких-то бешеных волкодавов, крылатых дарков, борделей и скорняков, выделывающих шкуры с помощью собачьего дерьма. Я покачала головой и сжала губы. Приходилось признать, что вернуть перстень хозяину для меня не вариант. А значит, стоило придумать какой-то другой способ его снять. «Я смотрю, колечко-то непростое, да, кукла?» — пробасил Кермак, заметив мой взгляд и вытирая рот грязной тряпкой. Не дождавшись ответа, он подошел и схватил мою руку. «Красивая ты девка, конечно!» Посмотрел он на меня, а затем щелкнул толстыми пальцами по моим сережкам. «Ухоженная. Для моей работы не слишком-то приспособлена». Я поежилась, закрывая сережки волосами, которые только к вечеру позволила себе распустить. Впрочем, явно ненадолго. Они так сильно пропитались запахом нечистот, что лучше убрать обратно. Казалось, отмыть их не удастся теперь никогда. «Кольцо явно не твое, кукла». «И вижу, что не снимается», — покачал головой он, садясь рядом, прищурил свои маленькие глазки и стал так и эдак вертеть мою руку, разглядывая камни. В его взгляде чувствовалось глубокое понимание, не слишком вяжущееся с не очень-то умным видом. Но руку я выдирать не стала, пусть посмотрит, чего уж там. «Снять его не удастся», — наконец выдал он вердикт, аккуратно положив мою руку на стол и взглянув мне в глаза. «Артефакт это чей-то? Зачем надевала?» «Случайно вышла», — пожала плечами я. «Не знала, что нельзя надевать». Кермак глубоко вздохнул. «Не знаешь, можно ли по нему отследить твое местонахождение? Станет ли хозяин кольца искать тебя?» Я вздрогнула, вспоминая мужчину, который, казалось, был со мной всего пару часов назад. Прикосновения его рук все еще ощущались на коже. Стоило закрыть глаза, как я могла почувствовать его губы, а горящий взгляд огненных глаз и вовсе, казалось, всегда будет гореть перед мысленным взором. «Не знаю», — покачала я головой, честно признаваясь. «Знаю только, что кольцо обещало убить меня через трое суток после того, как я его надела. И у меня осталось что-то вроде одного дня». «Блеск!» — выдохнул Кермак, откинувшись назад на старом деревянном стуле, ножки которого жалобно скрипнули. «А раньше ты мне об этом сказать не собиралась?» «Я не знаю, кому можно верить, а кому нет, Кермак!» — пробормотала я, не в силах уже лгать или скрывать что-то. Усталость была столь сильна, что мне стало все равно. Кермак еще раз схватил мою руку и придвинул кольцо к глазам, чтобы рассмотреть поближе, а затем и вовсе стал подносить ладонь к губам. «Что ты де...» Испугалась была я, а он взял и погрыз перстень, слегка обслюнявив мои пальцы. Я поспешно выдернула руку и несколько брезгливо вытерла. Кермак не обратил внимания на мое перекошенное лицо, бросив мрачно... «Похоже, это черное золото, куколка. А значит, кольцо ты украла у Дарка». По спине прокатилась холодная дрожь. «Я же говорила, что не кра...» «Это уже не важно». Резко подскочил он на ноги, заметавшись по комнате туда-сюда. Выглядело это довольно страшно, учитывая размеры Кермака. Туши, свисавшие с потолка, покачивались от его беспорядочной ходьбы. Стальные крюки заскрипели, а затем в какой-то момент он резко остановился, повернувшись ко мне. И блеск его маленьких глаз мне совсем не понравился. «Что ж, полагаю, у нас нет выхода, кукла», — пробасил он, забрасывая мне стаю колючих мурашек под кожу. Дурное предчувствие сковало мышцы. И я оказалась права, потому что в следующий миг Кермак наклонился куда-то и выпрямился уже с большим тесаком в руке. «Придется рубить, кукла, но ты не бойся, больно будет только в первый момент». Все внутри меня покрылось изморозью ужаса. Я невольно отступила назад к стене, на ходу уронив деревянный стул. «Постой, Кермак!» — пробормотала дрожащими губами. «Давай-ка обсудим этот вопрос. Нельзя же просто так взять и...» «Нет никаких вариантов, кукла!» — низко проурчал он, подбираясь ко мне. «Да ты не трусь так! У меня с этим быстро! Раз, и нет пальца! Ты и не заметишь!» Он прыгнул ко мне через все пространство комнаты, и я едва успела отскочить, бросая ему под ноги еще один стул. Кто бы мог подумать, что в его огромном теле столько ловкости! «Пальца-то, может, и не будет! А как ты потом станешь кровь останавливать и из болевого шока меня выводить?» Пыталась я достучаться до его разума, быстро огибая стол и вставая на другой его стороне. Кермак выпрямился, опустив свой тесак и сдвинув брови. На лице читалась вселенская задумчивость. «И откуда такие, как он, вообще берутся?» «Уму непостижимо, ведь самое страшное, что похоже, он уже принял вполне твердое решение и ни капли не собирался его менять. А я так время тянула, не более того». «Перевязку тебе сделаем, не боись», — ответил он наконец. «У меня тут мазь где-то была на трясинной выжимке. Мне кикиморы диких кувшинок в свое время продали. Она, знаешь, как заживляет быстро, ух!» «Кикиморы диких кувшинок?» переспросила я, вспоминая, что уже слышала это название. «Это разве не салон красоты со стайкой парикмахеров?» Кермак пожал плечами. «Ну, девочки там, конечно, волосы стригут, да бороды бреют в основном», — кивнул он. «Вот только кикиморью их сущность-то никто не отменял. Как ночь настанет, так они водорослями обрастают, да морщинами, и в заведение их лучше просто так не заходить. Знамо дело, сожрут!» Но и снадобье какое продать могут, если достаточно денег принесешь. Так вот оно у меня и есть. Гляди, не пугайся, не вру я тебе». Он в очередной раз опустил свой тесак, шагнул к навесному шкафчику и достал оттуда квадратную металлическую баночку, поставил на стол и толкнул ко мне. Я аккуратно подобрала диковинную мазь, ведомая любопытством. Впрочем, опасливого взгляда с Кермака сводить не стала. На баночке стояла одна короткая надпись «Иншуларден», — зачитала я вслух буквы неизвестного языка так, словно всегда на нем говорила. «Ух ты! Ты знаешь язык старой Райалари? Я думал, на нем только дарки умеют, колдуны еще всякие, да нелюди. Ты умеешь творить ворожбу?» «Ничего я не умею». Передернула плечами я, откупоривая баночку и обнаруживая внутри пахучую до рези в глазах смесь неизвестных листьев, перетертых в кашу. Быстро закрыла и поставила обратно. «Нет, если ты намажешь этим место, где когда-то был мой палец, я сперва истеку кровью, а если не умру от этого, то потом заработаю гангрену». «Чего ты заработаешь?» — приподнял бровь Кермак. «Я тебе пока платить не планировал, ты уж извини, кукла!» Я закатила глаза к потолку. «Зря!» В тот же миг мужчина оказался возле меня и схватил за руку. «Ага, вот я тебя и поймал!» «Нет, стой!» Истошно заорала я, пытаясь высвободиться. Кермак держал настолько крепко, что у меня от натуги брызнули слезы из глаз. Вырваться не получалось, как назло еще раненная нога дала о себе знать, не позволяя нормально двигаться. «Давай подождем, хотя бы до конца третьей ночи!» — взвизгнула я, когда он поднял тесак, и грязное лезвие мелькнуло в полуметре от меня. «Кольцо говорило о трех ночах!» Кермак прижал мою руку к столу и грозно посмотрел мне в глаза. «Нечего ждать, кукла!» — отрывисто сказал он. «Будем тянуть, ты только сильнее станешь бояться, а решение принять так и не сможешь!» Кроме того, за это время хозяин кольца вполне может отыскать свою потерю. От него надо избавиться. А я могу хорошо продать его на черном базаре. Никто и не узнает, откуда эта побрякушка взялась, как ее уже и след простынет». «Нет!» — закричала я в ужасе, потому что Кермак закончил говорить, и огромный тесак стал стремительно опускаться. Вот только в следующий миг произошло что-то странное. Дверь дома резко распахнулась, и на пороге появился мужчина. Он показался мне смутно знакомым, но я никак не могла понять, с какой стати. «Уважаемый, а что это вы делаете?» — спросил он, спокойно заходя внутрь, словно его кто-то приглашал. Оттолкнул одну из туш, висевших у двери, и приблизился к нам. У него были красивые белые волосы, наполовину прикрывающие уши, в одном из которых сверкала длинная серьга. Какой-то черный тонкий кристалл, покачивающийся в такт неспешной походке хозяина. Большие глаза казались почти бездонными в своей черноте с легким кирпичным отливом. Я мельком глянула в широкое окно-витрину, расположенную в самом конце помещения, и заметила на улице еще нескольких мужчин, которые явно сопровождали вот этого. Выглядели они все очень странно и подозрительно, однако я была готова расцеловать посетителя, несмотря ни на что, ведь Кермак, увидев его, тут же опустил свое оружие. «Вам что-то нужно?» — глухо спросил мой босс, задумчиво вытирая губы тыльной стороной руки, а затем почесывая короткую щетину. Незнакомец бросил на меня короткий взгляд, от которого все тело вдруг прошило с ног до головы. Я вспомнила, где видела его, и теперь нервно пятилась к обратной стороне комнаты, прячась на этот раз за Кермаком. Ведь передо мной оказался один из тех, кого я встретила в баре, когда убегала из логова. В ужасном кровавом баре, в котором веяло страхом и голодом. Вот только блондин в тот момент сидел чуть в стороне ото всех, словно не мешал товарищам наслаждаться вечером. Я почти не запомнила его, не до того было, однако в память намертво врезались пепельно-белые волосы, что падали на глаза, полыхающие алым светом. Чудовищные глаза вампира, которые теперь жадно смотрели на меня, медленно меняя цвет с черного на тот самый, красный. «Так, я не понял, вы по какому вопросу?» — глухо переспросил Кермак, на этот раз поудобнее перехватывая тесак. Неожиданно он чуть выступил вперед, ставя ноги по ширине плеч, принимая более уверенное и твердое положение. Было похоже на то, словно он тоже чувствовал угрозу от незнакомца. Так, может, мне все это не привиделось, и этот мужчина и впрямь какой-то опасный монстр? Действительно вампир? Похоже на бред. Вампиров же не бывает. Однако едва я позволила себе закрыть глаза и глубоко вздохнуть, втягивая душный, наполненный вонью воздух лавки Кермака, как незнакомец соизволил ответить. «Боюсь, что я пришел, чтобы познакомиться поближе вот с этой прекрасной девушкой, которая так поспешно сбежала вчера». Его голос звучал мягко и обволакивающе. Низкий и чуть бархатистый, он будто заставлял меня дышать глубже, проникая в грудную клетку, в кости и вены, каким-то неуловимым образом смешиваясь с кровью и продолжая вибрировать внутри. «Кукла?» — приподнял бровь Кермак, бросая на меня косой взгляд через плечо. «Ты знаешь этого господина?» «Увы», — сухо отозвалась я, не узнавая собственный голос. «Не довелось». «Мы это быстро исправим», — проговорил с улыбкой блондин, чуть склонив голову на бок и двинувшись в нашу сторону. Он будто не замечал, что тесак Кермака угрожающе поднят, а вот глаза незнакомца продолжали становиться все более и более красными, несмотря на то, что буквально мгновение назад они были черны, как ночь. Я же с изумлением обратила внимание на то, что мне больше не страшно. Хотелось смотреть в его глаза снова и снова. «Не думаю, что я позволю вам, господин, знакомиться с моей помощницей», — покачал головой Кермак, локтем запихивая меня себе за спину, в то время как я невольно сделала шаг вперед, чтобы снова взглянуть в лицо незнакомцу. Он был красив, я только сейчас смогла обратить на это внимание, потому что красные глаза и довольно хищный взгляд прежде не располагали к созерцанию, а сейчас очень даже. «Селина, иди к себе», — продолжил Кермак, махнув рукой куда-то назад. А у меня в голове только и успело мелькнуть, что никакого «к себе» у меня вообще-то нет. Мне еще не доводилось отдыхать в этом доме, и своей комнаты у меня не было. Блондин покачал головой. «Неужели ты хочешь остаться с этим увольнем, детка?» Мягко промурлыкал он, глядя на меня с улыбкой. Он будто нарочно не обращал больше ни капли внимания на моего босса, который с каждым мгновением нервничал все сильнее, переминался с ноги на ногу и шевелил тесаком. «Что он там хотел тебе отрубить? Руку? Палец? Ты чем-то провинилась перед ним, милая?» Блондин бросил короткий взгляд на мою кисть, где само собой до сих пор сверкало зачарованное кольцо. Крупное и дорогое. Такое трудно не заметить. «А, понимаю», — кивнул блондин, продолжая улыбаться. «Я помогу снять, не лишая тебя руки, милая. Иди ко мне». Он протянул ко мне распахнутую ладонь с длинными аристократическими пальцами, до которых так хотелось дотронуться. Его ладони казались мягкими и ласковыми, только излишне бледными. «Я прошу вас немедленно покинуть мое заведение», — пробасил Кермак, делая шаг вперед и опережая меня на несколько долей секунд, потому что я уже готова была выйти из-за его спины и принять предложение незнакомца. Кроме того, что блондин больше не вызывал у меня недоверия, он еще и предлагал сохранить палец. Да от такого предложения я была его с потрохами. Сердце в груди билось глухо и медленно, отдаваясь грохотом в висках. Меня бросило в жар, и я все еще не могла отвести взгляд от беловолосого гостя. За окном уже стало так темно, что через прозрачное стекло перестали быть видны его многочисленные спутники. Только тьма и двое мужчин в одной комнате рядом со мной. «Дорогая, это не место для тебя», — продолжал говорить блондин, все еще протягивая ко мне руку и вовсе не глядя на Кермака, что уже был в каком-то шаге от него. «Не место», — повторила я на выдохе, зачарованно протягивая руку в ответ. «Но это уже никуда не годится», — прорычал Кермак. «Иди, пользуй свои фокусы на девочках из логова, а на моей не надо. Я только толкового помощника себе нашел». «Найдешь нового», — спокойно бросил незнакомец, холодно взглянув на него. «Уйди с дороги, тебе будет щедро заплачено». «Не нужны мне деньги, мне нужен помощник», — пробасил Кермак, а затем протянул руку, чтобы коснуться плеча гостя и, судя по всему, выставить его прочь. Не успел. «Не стоило трогать смерть, человек, авось она прошла бы мимо». Покачал головой блондин, а в следующий миг сделал настолько быстрое движение, что я не успела его даже заметить. Кермак начал заваливаться на спину, глухо захрипев и забулькав. Его шея раскрылась, словно красная беззубая пасть какого-то зверя. Голова откинулась назад, а в руках блондина мелькнуло окровавленное лезвие. Все происходящее покрылось пеленой тумана. Я не понимала, что происходит, лишь где-то глубоко внутри, с ужасом осознавая, что Кермак, похоже, мертв. Если, конечно, у него нет скрытой способности прирастить обратно почти полностью отрезанную голову. Меня затошнило. Горло сжало спазмом, желудок скрутило, и вся комната начала кружиться. Кажется, я даже стала заваливаться в сторону, бесполезно цепляясь за стену. Но уже в следующий миг уверенные руки с силой подхватили мое тело, прижимая к себе так крепко, что даже вздохнуть было трудно. Однако вместе с тем, как ни странно, осторожно. «Какие же вы люди слабые!» — раздался над ухом бархатистый, убаюкивающий голос. «Расслабься, милая, сейчас тебе станет легче». Но я совершенно не была в этом уверена, потому что, распахнув глаза, почувствовала, как к губам прижимается что-то влажное и горячее. В тот же миг во рту появился металлический привкус, от которого меня бросило в ужас и затошнило еще сильнее. Однако, когда стало ясно, что незнакомец прижимает к моему рту окровавленное запястье, тошнота усилилась многократно. Я пыталась отвернуться или закричать, и мужчина, сжав зубы, зашипел. «Просто открой рот, глупая!» «Или хочешь лишиться ноги? Я уже чувствую запах заражения». От его слов меня тряхнуло не хуже, чем после удара током, и стоило взглянуть в его горящие алым глаза, как снова начало наваливаться теплое, обволакивающее спокойствие. «Правильно, вот так. Молодец!» — снова ласково проговорил мужчина. «Просто смотри мне в глаза и открой свой прекрасный ротик». «Вот так». Как только мои губы распахнулись сами собой, в рот попала горячая соленая влага. Я перестала чувствовать тошноту и боль. Исчезло все. Даже вонь лавки Кермака пропала. Как и мысль о его безжизненном теле улетучилась из головы, оставив только странную эйфорию, которая усиливалась с каждым мгновением. «Хорошая девочка», — промурлыкал мужчина, улыбнувшись и, наконец, убрал свою руку от моих губ. Только на этот раз я с удивлением услышала, как из моей груди доносится стон разочарования. Казалось, все это происходит не со мной, какой-то горячечный бред, в который я упала, потонув в его кроваво-алых водах, и никак не могла выплыть на берег здравого рассудка. «Как же ты приятно пахнешь!» Снова раздался шепот, на этот раз совсем рядом с моим ухом. «Невозможно остановиться!» Я почувствовала, как он зарывается лицом в мои волосы и медленно касается носом шеи. Глубокое дыхание обожгло кожу, когда его губы дотронулись до вены над ключицей и стали осторожно опускаться вниз, вызывая сноп мурашек по пояснице. «Когда ты так быстро убежала, признаться, я был сильно разочарован», — продолжал на выдохе шептать он. Сердце начало отсчитывать удары, еще быстрее гоняя жар по венам. Я словно слышала биение собственной крови, отдающееся в дыхании мужчины рядом, в его руках, чтоб прижали меня еще крепче, в его жадности, с которой он втягивал воздух возле моей кожи. Я падала все глубже и глубже в непонятное забытье, в котором было адски горячо. Все тело пылало, и мне хотелось чего-то. Солоноватый привкус крови во рту сменился тягучей жаждой, и у меня уже не было ни малейшего желания отталкивать этого мужчину, даже имени которого я не знала. Словно мне было наплевать на то, что он делает. Я по умолчанию верила, что все вокруг прекрасно и замечательно. Где-то рядом летают волшебные бабочки и поют маленькие невидимые птицы. «Хорошая, дивная девочка, от которой пахнет самой магией», — прошептал блондин. «Стоило бы увести тебя отсюда, уложить на шелк простыней в моем замке, а потом пробовать тебя на вкус всю ночь». От его слов мне под кожу будто брызнули раскаленные искры. «Но клянусь кровавой луной, я никогда еще не испытывал такой иссушающей, нестерпимой жажды». А в следующий миг я ощутила, как шею царапнуло что-то острое. Я успела лишь задержать дыхание, предчувствуя на уровне инстинкта нечто очень нехорошее, но вдруг все исчезло. Раздался оглушительный грохот, звон битого стекла, и блондина рядом больше не оказалось. Ноздри защекотал знакомый будоражащий запах, усиленный десятикратно, напоминающий разожженный в лесу костер. Аромат самого пламени. Кто-то прижимал меня к себе, но теперь это было удивительно приятно, как глоток холодного вина в удушливо жаркий день. Щека коснулась горячих обнаженных мышц мужской груди, и рука сама поднялась, чтобы провести по ней пальцами. Знакомая гладкость, почти раскаленный шелк кожи. «Кто позволил тебе трогать свободную человеческую девушку?» — прорычал голос, полный дикого хищного бешенства, полный власти и силы, которые покорили меня еще в первый раз, когда я его услышала. Сердце забилось быстро-быстро, затрепетало, как крылья колибри. «На ней нет артефактов принадлежности!» — прозвучал почти злой ответ откуда-то со стороны. Я, наконец, сумела разлепить глаза и словно в тумане разглядела Дарка, держащего меня в крепких объятиях. «Моего Дарка». Черные волосы падали на широкие, будто литые плечи, кончиками касаясь бицепсов, на которых появились золотые спиралевидные браслеты. Черно-алые глаза были широко раскрыты и буквально полыхали яростью. А на смуглой коже играли янтарные блики от огромных огненных крыльев за его спиной. Теперь эти крылья вовсе не казались мне страшными, наоборот, невероятно красивыми. Хотелось дотронуться до них, но я опасалась, что это грозит мне серьезным ожогом. Их поверхность напоминала лаву, которая никогда не прекращает своего движения, то ярко разгораясь, то темнее до каменной черноты. «Точно нет ни одного артефакта принадлежности!» — сквозь зубы прорычал Дарк, а затем вдруг поднял мою руку с кольцом вверх. «А это что?» «Он не активирован?» — ответил с легким изумлением блондин и сжал губы, с которых капала кровь. Он поднимался с пола, отряхивая одежду от пыли и грязи. Вокруг лежала разбросанная и сломанная мебель. «Кольцо не признает ее?» «Но оно надето, не так ли?» Не давал слабины Дарк. И блондин ничего не ответил, только лицо его стало мрачным, как самая безлунная ночь. Я полагала, что в этом споре прав все же он. Кольцо мной фактически украдено, и он каким-то образом это ощущал. Однако, несмотря на очевидную правоту, блондин все же не собирался продолжать конфронтацию, словно спорить с Дарком было себе дороже. «Подготовьте ответ. Почему вы явились в Даркайск без предупреждения? И почему посмели напасть на собственность императорского рода?» Тем временем жестко бросил Дарк, выставив вперед свободную руку, не ту, которой он крепко держал меня, а ту, вокруг которой дрожал воздух. Прямо рядом с его ладонью вспыхнули огненные концентрические круги. Они поворачивались в разные стороны друг относительно друга, пока не замерли, обращаясь в огненный вихрь. Туда-то и шагнул мой Дарк, практически унося меня на руках, потому что от слабости я не могла даже стоять. Только губы сами собой тихо прошептали: «А я уже и не надеялась тебя увидеть», после чего на меня навалилась успокаивающая тьма.